комнате, которую он занимал в лучшей гостинице, его ждала повестка из военного комиссариата. «Завтра в 9:00 утра вас ожидает комиссар по военным делам», — значилось в повестке. «Это куда еще упечь меня собираются? Вот будет штука, если меня куда-нибудь надолго пошлют. Это все планы расстроятся. Ну да еще посмотрим. Если что-нибудь неподходящее, можно и отбрыкнуться». Ровно в 9:00 утра следующего дня Корягин входил в кабинет военного комиссара. «Вас-то мне и нужно», — обратился к нему тот. «Присядьте, товарищ. Дело, по которому я вас вызвал, заключается в следующем. Возможно, скорее вам надо ехать в Екатеринодар. Вчера я получил донесение от товарища Сорокина, командующего нашими войсками на юге. Он жалуется, что благодаря недостатку в армии военспецов, на которых можно было бы положиться, Корнилов, несмотря на свою малочисленность, в каждом бою одерживает победу. Хотя мы и сами нуждаемся в людях, знающих военное дело и преданных революции, я все же решил командировать к Сорокину 3 бывших офицеров, в том числе и вас. Я уверен, что не пройдет 2-3 недель, как вы покончите с Корниловым. Тогда я вызову вас обратно. Вы получите должность, более соответствующую вашим заслугам перед революцией. Пока возьмите приготовленные в канцелярии бумаги и поезжайте». «Везет, как утопленнику», — думал Корягин, возвращаясь домой. «Ведь только вчера подумал, что надо устраиваться на юг, а тут без малейших усилий с моей стороны на другой же день желание мое исполняется. Хорошее начало, хорошее предзнаменование. Все равно мне достанешься. Нет, милая моя козочка, не уйти тебе от меня». Путешествуя в отдельном купе 1-го класса, Корягин и не заметил, как очутился в Екатеринодаре. Остановился в лучшей гостинице, где ему отвели номер, лишь только взглянув на предъявленные им бумаги. Корягин отправился к Сорокину. «Доложите товарищу комиссару, что я прибыл от московского военкома как военспец», — обратился он к дежурному секретарю. Прождав 5 минут, Корягин был приглашен в кабинет к Сорокину. За большим заваленным картами столом сидел молодой, лет 30 человек, окруженный несколькими помощниками. Водя циркулем по карте, Сорокин о чем-то оживленно спорил, не соглашаясь с приводимыми ему доводами. «А вот сейчас мы свежего человека спросим», — прервал он спор при входе Корягина. «Вы бывший офицер?» — спросил он, просматривая бумаги, которые подал ему Корягин. «Прекрасно. В специалистах мы сильно нуждаемся. Вы пришли весьма кстати. Вот взгляните на карту. Видите, вот это путь Корнилова до вчерашнего дня, а это Покровского. Как вы полагаете, куда Корнилов направит новый удар? Я уверен, он изберет вот это направление», — указав место на карте, снова заговорил Сорокин. «А ниже...» Указывая на оппонентов, продолжал он, уверяет, что этого пути Корнилов ни за что не сберет, а двинется вот сюда. «Да послушайте, товарищ», — возразил один из членов штаба, как догадался Корягин, «ведь надо же Корнилову искать соединение с отступающим Покровским. Или вы думаете, что он пренебрежет его отрядом?» «Конечно нет, но, по-моему, он постарается соединиться с Покровским вот здесь. Ну, товарищ Корягин, сообщите нам ваше мнение». «Мне кажется», — водя циркулем по карте, начал Корягин, «что Корнилов двинется на станицу Новодмитриевскую, рассчитывая, если не соединиться с Покровским, то, по крайней мере, пересечь его путь». «И вы против меня», — улыбнулся Сорокин. «Ну ладно», — уже начальническим тоном продолжал он. «Там видно будет. Пока на всякий случай мы укрепим Новодмитриевскую, вы, товарищ, будете назначены командиром отдельного отряда. Я вам даю 2 пушки, 12 пулеметов, эскадрон кавалерии и 2 полка пехоты. Отряд этот уже сформирован, и сегодня в 2 часа будет грузиться в поезд. Так вот, отправляйтесь, займите Новодмитриевскую и наблюдайте за соседними станицами. О малейшем замеченном движении корниловцев немедленно телеграфируйте. Что касается снабжения вашего отряда всем необходимым, то об этом позаботится комиссар отряда товарищ Ицексон». «Опять комиссар. И тут не верит», — мелькнула мысль в голове Корягина. «Не забудьте окопаться как следует». Уже отпуская Корягина, вдруг вспомнил Сорокин. «Имейте в виду, что окопы, по вашему указанию, должны быть выкопаны казаками станицы. Я везде ввожу такой порядок, чтобы облегчать бойцов». Уже 3-й день, как отряд Корягина занимал станицу Новодмитриевскую. Погода стояла сносная. Было достаточно сухо, а потому окопы были закончены еще в 1-е 2 дня. Расположились в доме станичного священника, которого Ицексон запер в сарай. Корягин и комиссар отдыхали. Ежедневно посылавшиеся до соседних станиц разъезды доносили, что неприятеля не слышно и не видно. Только на 3-й день один из разъездов привез слух, что находящаяся в 40 верстах большая станица Афипская занята Корниловым. «Если этот слух подтвердится, — соображал Корягин, — то сомнений нет, Корнилов изберет путь через Новодмитриевскую. Завтра придется принять оборонительное положение и попросить подкреплений». Поднявшись на другое утро, он начал распоряжаться выводом пехоты в окопы, но начавшийся дождь вскоре изменил его намерения. Он ограничился высылкой разъездов да приказанием пехоте быть в полной готовности. Дождь, как сквозь сито, не прекращался. Вскоре и улицы станицы, и дороги потонули в невылазной грязи. «Не думаю, — рассуждал Корягин, — чтобы Корнилов повел людей по такой погоде, хотя осторожность не повредит». И несмотря на просьбы командира эскадрона, он не прекращал разъездов. К полудню дождь перешел в снег, и началась форменная метель. Еще было светло, когда во главе одного из разъездов Корягин, сопровождаемый комиссаром, объезжал свое укрепление. Снег падал огромными хлопьями. В воздухе как бы висела густая белая кисия. Поднявшийся ветер намел целые сугробы. Снег совершенно заровнял все окопы. Мороз крепчал. Подъехав к ручью, который еще утром не представлял собой ни малейшего затруднения для пешехода, Корягин увидел широкий и бурный поток. «Вот прекрасная защита!» — весело крикнул он, подъезжая к закутанной фигуре волновавшегося комиссара. «Вот думаете, он непроходим?» — обратился к нему последний. «Не то чтобы вовсе непроходим, но на переправу понадобится много времени. А если с этого берега немножко пострелять, то я думаю, что Корнилову ручья не перейти. Если только он действительно решил нас атаковать сегодня, во что я не верю, то он со свою бандой или замерзнет по ту сторону ручья, или уложит всех под нашим огнем во время переправы». Успокоенный вернулся он домой, сопутствуемый комиссаром и командиром эскадрона. «С морозцу недурно бы и по рюмочке пропустить», — обратился он к спутникам. «Вы бы, товарищ, и секционно распорядились бы этим делом, а мы пока потолкуем с командиром эскадрона». «Вот что, товарищ», — обратился он к кавалеристу. «Когда стемнеет, вышлите один разъезд по направлению к ручью. Так как сегодня очень холодно, то сменяйте людей через каждые 2 часа. В начальнике разъездов назначьте Федченко и Кошкина. Эти двое пусть всю ночь ездят. Поняли? А чего ж других не назначать? Ведь это для Кошкина и Федченко обидно будет». «Это уж мое дело, товарищ. Ведь вы знаете, время военное, рассуждений быть не должно. Приказано и сделано. Ведь так? Ладно, товарищ, будет исполнено. Вы вот выпейте-ка рюмочку на дорожку», — наливая из принесенного попадьей графина, продолжал Корягин. «За ваше здоровье, товарищ! За полную победу!» — выпивая рюмку, провозгласил командир эскадрона, обтирая усы. «Покойной ночи!»